Глава 37. О коварных планах и испытании. И вот в спальне остались лишь тишина, Иринка, Диаль, кучка пепла, плащ и гривна Нага, а еще хищно сверкающий голубым камнем перстень наследницы Володара на столешнице. Тяжко вздохнув, попаданка прошла и решительно нацепила перстень на безымянный палец, а потом тихо попросила. «Пойдем, пора. И Диаль». «Если я выйду монстром, ты меня убей, пожалуйста, поскорее. Ты точно сможешь». «Сделаю, моя лорраоль», — низко поклонился эльф, не задавая вопросов о том, почему Ивка решилась именно здесь и сейчас. Она ответила сама. «Я эгоистка, конечно. Люблю красивые, удобные вещи, вкусную еду, денежки, на которые это все можно купить. Красивых парней и совсем не люблю проблем. Не хочу по-глупому рисковать». Бросаясь и чертя голову в неприятности, ради чьего-то там светлого будущего. Но добровольно взваливать на себя вину за столько чужих смертей не могу. Как он. Девушка кивнула в сторону кучки, оставшейся от Нага. Не буду. Не хочу быть, как эта тварь хвостатая. Шазг. Иринка куснула губу и мотнула головой. Он по трупам, как по бульвару, шел. И лишь о власти и наживе думал. Третий сын третьего сына, Саша Найкшос, давно обезумел. Напролом к власти шел. В их семействе почти все на этом зациклены. Так что одной жажды власти и хитроумия даже такому изобретательному выродку не хватило, чтоб цели достичь. Нужны были деньги, очень много денег. Жаден Шаск до них был, как гном и гоблин вместе взятые. Родовая травма, видать. Ты знаешь... Оказывается, наги чуют заточенные в камень металлы лишь чуть хуже гномов. Даприн насчет месторождений был прав. В Делмарских горах сокрыты неимоверные богатства. Ирония судьбы. Никто там не лазил, потому что на стыке трех государств сокровища лежат. У Володара, Лильденолы и Дельмара, людской провинции Мелад, там границы сходятся. Выродок пронюхал о тайных недр, прикопал у рудознатца, принесшего весть. И затеял интригу. Задался целью получить полные права на владение, а через это и своего добиться. Взятки работают везде. В Меладе наместника и сына его убрать запланировал, чтобы через дочь согласие на разработку получить. Да только Келдерет далеко не дурак. Как понял, что вокруг его старшие какие-то темные личности крутятся. Враз ее право наследования лишил. Тогда Нак озлился и решил отомстить. Хаос и массовые смерти в главном городе провинции неизбежно привели бы к смещению наместника. С новым бы. Шаск снова попробовал. Мачеху мою он одурманил, явившись с караваном торговцев. Но снова просчитался. У регенши не было права отписать ему даже кусок скалы. Только наследник или князь такое право имеет. А Дайжин не соглашался, когда мать намекала. И зараза такая, к нагову гипнозу устойчив оказался. Мозгов, наверное, не хватило, чтобы поддаться. Тогда его в ритуальный зал и толкнули. Шаск считал, что мачеха станет княгиней, если сын умрет. Просчитался и тут. Кровь ее рода ночных пивоний правом подобным не владеет. Лишь властители твари и темный искус в Володаре признавались достойными кресла князя. Иринка торопливо вывалила на своего эр-оля всю важную информацию, которую выловила из канализационных стоков сознания безумного претендента на власть в государстве нагов, и продолжала уже спокойнее. Он, тварь такая, почти патриотом был. В старых свитках многое откопал. Если не будет полноправного властителя в Володаре и на той границе Лильденола, что наш дом шипоцвета держит, твари могут везде разом, эффект лавины, из-под контроля выйти и устроить такую бойню, что земли людские, вампирские и эльфийские опустеют. На месте прежних поселений будет лишь кровь и рев монстров, бродящих по земле истинными хозяевами. И тогда расцветет Найкшос. «Все так, моя лорра», — тихо и печально согласился Диаль. «Ты знал?» — резко дернувшись, распахнула глаза Иринка. «Я тоже умею читать старые свитки». И достаточно стар, чтобы помнить те времена, когда они не были седой древностью. Опустил длинные ресницы эльф, нежно поглаживая ладонь девушки. Чудовищам и скуч нельзя давать волю, моя лорра. Никогда и нигде. Ни вовне, ни в собственной душе. Потом невозможно будет загнать их обратно. Обожаю твоих монстров. Мурлыкнула девушка, на миг прижавшись к Диалю всем телом, и тут же отпрянула. «Пойдем, проводи меня, пожалуйста». «Да, моя Лорра, возвращайся ко мне, прошу», — опустил голову эльф. То, что хотел он для себя и своей Лорры Оль, не совпадало с тем, что судили им боги. Но со звездной четверкой всегда так. Он сделал все, что мог, остается лишь верить. Нет, не богам, своей Лорре, это надежнее. Впереди их ждал ритуальный зал. Для Иринки с той стороны массивных дверей, запираемых на гигантские засовы, для Диали снаружи. Но даже девушка, искоса поглядывая на застывшее какое-то помертвевшее лицо эльфа, не могла сказать, кому из них двоих будет хуже. Да, еще утром Ирина Ивкина вовсе не собиралась переступать чертов порог чертова зала. Но этой ночью, вглядевшись как в кривое зеркало в амбиции и грязь души змеехвостого властолюбца, прочтя в его сознании, какая участь ждет Валадар, Милад, значительную часть Лильденола, мест, каждая из которых так или иначе коснулась хоть краешком ее души, Ивка изменила точку зрения. Если монстры из чащ не будут более сдерживаться охранной сетью камней, грядет катастрофа. Иринка явственно поняла, все ерунда. Все ее страхи и сомнения – жалкий лепет в сравнении с этим грядущим. Идти придется. Если не пойдет, жить, скорее всего, сможет и дальше, но смотреть в глаза Диалю и собственному отражению в зеркале нет. Что ей будет тогда суждено? Прятаться и убегать, бросив все, что дорого? В том числе, кстати, все, что нажито непосильным трудом в Меладе. Разве это будет жизнь? Ради власти над домом Шипоцвета или княжеством Валадар Иринка никогда бы не полезла на рожон, не шевельнула бы и мизинцем. Но сейчас она начинала понимать предков, которые поднимались из окопов и шли в самоубийственную атаку. Да, она эгоистка и любительница удовольствий. Но если негде и не с кем будет получать удовольствие, у нее вообще жизнь-то будет. И люди, то есть вампиры, а нафиг, все равно люди. Пусть и с клыками. С ними-то как? На миг представив ту деревенскую пигалицу и ее матушку, пекшую изумительно вкусный хлеб, неподвижными, окровавленными кусками у дороги, такими, как лежали те бандиты, ставшие добычей монстров. Иринка замотала головой, отрицая видение, и передала Марусю и Ролю. Змейка безропотно переползла к эльфу. Туда, внутрь, ей, как идеалю, ходу не было. Ивка стиснула зубы и, стараясь не смотреть на чудовищные царапины на каменном полу, стенах и, кажется, даже на потолке, намекающие на разыгравшуюся недавно бойню с чудовищем, схватилась за ручку двери. Массивная, тяжелая, она поддалась неожиданно легко. Будто кто толкнул створку изнутри, навстречу претендентке. Было страшно? Конечно. Только наедине с собой ей сейчас было страшнее 100 крат. А внутри? По ушам ударила звенящая тишина. Никакие монстры внутри Иринку не караулили и сходу перегрызть горло не попытались. В зале было пусто и светло, как в безлюдном метро. Девушка оглядела помещение. Никого, ничего. Все гладко и ровно, в отличие от явно изброжденных когтями стен и пола коридора снаружи. Лишь стены, чуть подсвеченные равнодушно голубоватым свечением, без рисунков, надписей, барельефов и горельефов. Пол — одна поразительная большая овальная плита серого цвета и угловатый обломок черной скалы в 2/3 Иринкиного роста по центру помещения со странной, будто срезанной макушкой. «И что дальше?» — пожала плечами девушка и тут же почувствовала ответ. Ее потянуло к черной скале так, будто Иринка была железной стружкой, а скала — магнитом. Сильнее всего тянул перстень наследницы на руке. Приблизившись, вампирочка разглядела сверху 2 отпечатка ладони, будто вплавленных в поверхность камня, а вот и пульт управления, мрачно констатировала Иринка. Для процедуры идентификации претендента и активации защитной сети камней следует положить руки в ямки. Ну, вроде как все понятно. И что? Хватит откладывать, пора высиживать. Выпустив из груди весь воздух, Иринка подняла руки вверх и решительно шлепнула их на неожиданно теплый, живой и дышащий камень. Руки прилипли к отпечаткам не оторвать. Даже если передумаешь и пожелаешь зайти в другой раз, годка через 3. Камень отозвался в сознании и теле девушки нарастающим гулом и вибрацией. В голове сначала загудело с утроенной силой, а буквально следом что-то взорвалось и толкнулось, отпирая не закрытые на засов, а лишь прикрытые неплотно двери. Замелькали под опущенными веками вспышками видениями. Сначала претендентки показали каждый из сети охранных камней Валадара. потом красочными и куда более живописными картинками каждого из чудовищных монстров, обитателей леса. Иринка ощутила себя пианистом за роялем, готовым сыграть свой лучший концерт, и пауком в центре громадной паутины, где знакома, понятна и нужна каждая из тончайших нитей. Она видела все и всем могла управлять. Одновременно пришло и глубинное понимание. Да, монстра — это просто чудище из лесов, но воля владыки Володара железно ограничивает их силой рунных камней. И снова нет. Не так. Не совсем верно. Камни — лишь внешние знаки, подпорки. Сила в другом. В ее воле и власти натравить тварей на выбранные объекты, жителей княжества или на врагов земель, или можно оставить тварей стражами границ, живым предупреждением каждому чужаку. Как было раньше в Володаре и есть в Лильденоле. Да, так лучше и правильнее. Монстры в чащу. Там ваш дом и пища тоже там. Разумные и неприкосновенные вплоть до особого распоряжения на случай жестокой войны. Разум Иринки отыскал среди множества зверей того, кто когда-то был ее братом. Ничего от прежней личности там не осталось. Обычное чудовище, подвластное приказу императиву князя. Помешкав лишь долю секунды, Иринка одним импульсом направила монстра подальше от окрестностей замка. Чащу из чащ. Туда, где теряют власть клинки и знаки на клинках чистильщиков. Пусть живет братишка и приносит пользу родине. Сколько она стояла у плиты, сколько ладони плавили камень, а камень, вернее, его содержимое плавило ее разум, который пытался объять необъятное, Иринка не смогла бы сказать. Очнулась она резко, когда ноги перестали держать утомленное тело, а голову сжал до боли, загоняя иглы под кожу, венок едоцвета. Растительный симбионт отследил ту грань между утомлением и перегоранием разума и вывел девушку из транса. Ноги не держали. Покачнувшись, свежеиспеченная княгиня упала там, где стояла, рядом со скалой, пультом управления. Она даже не ощутила боли от удара. Слышала только тишину, нарушаемую бешеным биением сердца в груди и пульсом в висках. Вот так, лежа на прохладном, восхитительно прохладном полу, она услышала сдержанные аплодисменты. Хлоп-хлоп-хлоп. И снисходительные слова. «Браво, девочка, у тебя получилось». Кажется, это сказала Лайшиала. «А ты не верил, умник, гони бабло!» — хохотнул Вейха, поддев собрата Силадара. Тот в ответ фыркнул что-то нецензурное и раздался звон монет. «Они еще и ставки на меня делали», — вяло возмутилась Иришка. Сил на громкое возмущение в позе «Морская звезда» на камне не было совершенно. Девушка подняла взгляд к потолку и почти не удивилась, узрев там знакомую, набившую оскомину символику — звезда о четырех лучах. И пляшущие, бьющие по утомленному мозгу наотмашь всевозможные рунные знаки. По контуру каждого луча свои. От их смешения и непроизвольной попытки толкования мозги сворачивались в трубочку. Да, теперь стало очевидным. Зал в Володарском замке совмещал в себе функции ритуального пульта управления чудовищами и храма четырех богов. Так сказать, эксклюзивного, рассчитанного лишь на верхушку местной вертикали власти. Для всех остальных, невзирая на лесные зубастые чудо-дива, было куда безопаснее и спокойнее прогуляться к традиционному храму в ближайшем городе. Даже если бы пришлось переть сквозь чащу, а не по торной дороге, шансов выжить было бы больше. Хорошо еще пока шло испытание, остряки-небожители молчали, не подавая даже намека на присутствие, а то бы попаданка точно провалила экзамен. Осознала Иринка и следующее. Только с разрешения всех четверых богов очередной претендент мог получить ключи от власти над монстрами. Получить через боль напряжение всех сил вкупе, с детальной проверкой помыслов и целей этого напряжения. Силы у громилы Дайжины имелись, не отнять. А вот насчет чистоты помыслов и мотивов, у Иринки, знавшей брата Ивейда как облупленного, имелись серьезные сомнения. Если уж даже отцу, всего лишь чересчур жадному до рисковых сражений с опасным противником, не выдали всех ключей, не признали достойным, то брату и подавно ничего не светило. Она-то, скорее всего, прошла только потому, что ни малейшей потребности в этой власти не испытывала. Но почему тогда братца просто не вышибли за дверь, как недостойного княжеского титула? Зачем было обращать в чудовище? Непредусмотренный эффект неудачной активации или закономерность?